Во вторник Дэвид проснулся рано с мыслью о том, что он должен выйти из дому, найти телефон и позвонить Клаудии. Было 7 часов. Линда спала так крепко, что Дэвид испытал соблазн воспользоваться домашним аппаратом, но он тотчас отказался от этой безумной идеи. Побрившись, приняв душ, торопливо одевшись, он вышел на улицу. Доехал до Бейкер-стрит и остановился у таксофона. Набрав номер, услышал череду длинных гудков. Он позвонил еще раз, но никто не отвечал. Он долго и безрезультатно слушал гудки. Наконец пришел к заключению, что Клаудии нет дома, либо она очень крепко спит. Дэвид прыгнул в машину и с внезапной решимостью помчался к ее дому. На звонки в дверь также никто не ответил. «Стерва!» — пробормотал он себе под нос. «Развратная маленькая сучка! Почему она так выступает?» Он побродил немного около дома и, поняв, в конце концов, бессмысленность этого, с мрачным настроением поехал в офис. Каждые полчаса он набирал ее номер, все сильнее выходя из себя. Наконец, в 11 часов трубку сняла приходящая домработница. «Мне, мисс Паркер», — выпалил он. Голос женщины звучал простовато, она говорила на кокни. «По-моему, она еще спит. Не вешайте трубку, пойду гляну». Вскоре она вернулась. «Нет ее», — сообщила женщина. «Передать что? Вы не знаете, когда она ушла?» «Понятия не имею». «Похоже, ее не было здесь со вчерашнего дня. Постель не тронута». «Спасибо», — сказал Дэвид. «Ничего не передавайте». Он представил себе Клаудию с Конрадом. Увидел ее прекрасное тело с гладкой кожей, прижимающееся к телу Конрада, умело совершающее ритуал любви. Он почти слышал ее восхитительные негромкие крики, тихое постанование, волнующее непристойности, произносимое хриплым голосом. В ярости Дэвид выругался. После этого он звонил ей домой каждый час и клал трубку, слыша голос домработницы. Дэвид начал злиться на себя за свою слабость. Он гордился тем, что всегда владел своими чувствами и никем всерьез не увлекался. Умел вовремя выбрасывать женщин из своей жизни. Но сейчас все было иначе. Что бы он ни делал, ему не удавалось выбросить Клаудию из своей головы. В 4 часа она, наконец, сняла трубку. До его уха доносилась громкая музыка из стереопроигрывателя. Голос Клаудии был радостным, бодрым. Дэвид услышал «Алло?». Затем, после паузы, «Алло? Кто это?». Еще одна долгая пауза и, наконец, «Да пошли вы к черту, кем бы вы ни были!». И она бросила трубку. Он тотчас покинул офис и поехал к ней. Он не хотел ругаться с Клаудией по телефону, он хотел увидеть ее, услышать объяснение, заставить лгать. Она открыла дверь. Вид у девушки был удивленный и немного виноватый. На Клаудии были узкие слаксы и свободный черный свитер. Лицо без косметики казалось усталым, однако в блестящих зеленых глазах сверкало торжество. «Вот это сюрприз», — сказала она, — «заходи». Он прошел вслед за ней в квартиру. Там гремела песня «Удовлетворение» в исполнении Rolling Stones. Рядом с полупустой бутылкой виски на столе лежал большой пудель из розового плюша. «Хочешь выпить?» — спросила она. «Еще только 4 часа», — сухо заметил он. «Ох, Господи!» — пробормотала она, точно ребенок, увлеченный в чем-то дурном. Клаудия налила себе неразбавленного виски, закурила сигарету, села на пол. «Ну, Дэвид, что ты хочешь мне сказать?» «Многое». Он сердито зашагал по комнате и повторил с угрозой в голосе: «Очень многое». Она засмеялась, не разыгрывая роль обманутого мужа. «Я говорила тебе, что не признаю никаких оков. Ни один мужчина не может указывать мне, как я должна себя вести». Он покачал головой, глядя на нее. «Я тебя не понимаю. Иногда ты ведешь себя как дешевая шлюха». Она перекатилась на живот, сделав глубокую затяжку, и выпустила дым ему в лицо. Затем невозмутимо произнесла: «У меня сегодня отличное настроение, и никто не в силах его испортить, даже ты». Снова перевернувшись на спину, она потянулась, и под свитером вырисовались четкие очертания ее грудей. Дэвид почувствовал, как его охватывает знакомый жар желания. «Конрад Ли — весьма могущественный человек. Он может многое для меня сделать». «Да уж, конечно, многое», — с сарказмом в голосе произнес Дэвид. «В постели. На этой неделе я пробуюсь на роль в его новом фильме. Что скажешь?» «Ерунда. Ты просто ревнуешь, вот и все. Увидишь. Он сделает меня кинозвездой». «Ты выставляешь себя на посмешище. Режиссер фильма сказал, что коллекционировать маленьких глупышек вроде тебя — хобби Конрада. Послушай, дорогой Дэвид, я вовсе не маленькая глупышка. Никому меня не провести. Я знаю правила игры. Учти это». «Ну и каков он в постели?» Его глаза встретились с большими зелеными блестящими глазами Клаудии. «Ему далеко до тебя?» Встав, она обняла его за шею. «До тебя всем далеко», — прошептала девушка. «Такого мужчины, как ты, у меня не было». Они занимались любовью медленно и нежно. Потом лежали в объятиях друг друга на полу, где он овладел ею. Она ласково поцеловала его. «Ну, ты должен понять», — прошептала Клаудия. «Это не означает, что я не люблю тебя. То, что я спала с ним, ничего не значит. Он свинья, старая свинья. Но, милый, я хочу сняться в его фильме. Очень хочу. И снимусь. Обещаю тебе это». Он коснулся руками ее упругого бюста. «Ты так прекрасна. С тобой я забываю о том, чем ты недавно занималась. Снимайся. Снимайся в его длинном фильме, если это тебе нужно. Но не спи с ним или еще с кем-то. Не то я не оставлю на тебе живого места». Она сильнее прижалась к нему. «Мне нравится, когда ты такой крутой». Невероятно, что они снова вместе. И это произошло так скоро. Все было еще лучше, чем прежде. Она настоящая тигрица. Ей следует выставить обнаженной в клетке зоопарка на всеобщее обозрение. Лишь увидев ее воочию, можно поверить в реальность существования такого экземпляра. К решетке следует прикрепить табличку «Не кормить, ест только мужчин». Внезапно Клаудия сказала: «Твоя жена очень красива, правда?» «Была, наверное, и сейчас тоже. Сколько ей лет?» — задала Клаудия типично женский вопрос. Ему не хотелось обсуждать Линду. 30 с хвостиком, точно не помню. «Ой, интересно, как я буду выглядеть в 30 лет?» Телефонный звонок избавил его от необходимости отвечать ей. Клаудия неохотно подняла трубку. «О, привет!» — проворковала она, бросив украдкой взгляд на насторожившегося Дэвида. «С удовольствием. — сказала Клавдия. «А примерно в какое время?» Прижав подбородком трубку к плечу, она взяла сигарету со стола. «Хорошо, до завтра. Жду с нетерпением». Клавдия опустила трубку. «Умирая от голода», — воскликнула она, — «я готова проглотить великолепный обед». «Кто это был?» — спросил он, придав голосу небрежный тон. «О чем ты?» — спросила она, отлично зная, что он имеет в виду. «Кто звонил?» После секундной заминки она ответила: «Мой агент. Он пригласил меня пообедать с ними и его женой завтра утром». «Это очень мило с его стороны. Пригласить тебя на обед просто так?» «Да, просто так», — терпеливо произнесла она. «Я звонила ему раньше и сказала, что хочу поговорить с ним насчет фильма Конрада. Я полежу в ванной. Мы можем потом куда-нибудь пойти, а? Или ты спешишь домой?» Он решил, что она соврала, но спорить было бессмысленно. «Ты хочешь, чтобы я оказался свободен?» «Ну, конечно, иначе я бы тебя не спросила. Я позвоню домой». «Куда ты хочешь пойти?» «Я закажу столик». «Пойдем для разнообразия в какое-нибудь шикарное место. Вечно мы скрываемся в разных дырах. Ну, что с того, что нас увидят вдвоем? В конце концов, я прекрасная нимфа. Мы связаны делом. Пойдем к Карло». Карло — очень дорогой и модный итальянский ресторан. Появиться в нем было престижно. Дэвид понимал, что сильно рискует, отправляясь туда с Клаудией, так как наверняка встретит там знакомых. Но, с другой стороны, он хотел, чтобы люди видели его с Клаудией и знали, что она его девушка. «Окей, займись своим внешним видом, а я закажу столик на 8 часов». Она чмокнула его. «Чудесно, дорогой». Он шутливо шлепнул ее по ягодице. «Накинь что-нибудь на себя, иначе мы никогда не выйдем из дому». Она со смехом удалилась в ванную. Он почитал вечерние газеты, заказал столик в ресторане. Чувство вины мешало ему позвонить Линде. Но он все же сделал это. Рявкнул на жену, когда она спросила, что у него за дела, соврав что-то. Пожалел о своей затее, под влиянием укоров совести спросил о детях и положил трубку. Спустя некоторое время появилась преображенная Клаудия. Ее блестящие пепельные волосы были собраны на макушке, грим поражал совершенством. Она надела элегантное черное платье и черные бусы. Клаудия выглядела сногсшибательно. Дэвид сказал ей это, она продемонстрировала свой туалет со всех сторон, порхая по комнате, точно экзотическая птичка. «Как замечательно отправиться вместе в какое-нибудь действительно приличное место!» — воскликнула она. «Я бы хотела, чтобы мы могли делать это чаще». В машине по дороге в ресторан Дэвид задумался. Он совершал глупость. Линда обязательно узнает. И что тогда? Особенно теперь, когда она стала так обостренно реагировать на все, касающееся их брака. Он бросил взгляд на Клаудию. Она возилась с радиоприемником, пытаясь найти музыку. «Почему бы нам не отправиться в уютный загородный ресторан?» — предложил он. Она уставилась на него ледяными глазами. «Я знала, что ты испугаешься. Поезжай за город один. Выпусти меня. Я устала прятаться». «Хорошо, хорошо. Мы едем в Карло». «Ладно, Линда, возможно, и не узнает. А жены всегда узнают последними». В ресторане было очень многолюдно. Мэтр д'отель сказал, что их столик приготовят через несколько минут, и они сели в баре. Клаудия поздоровалась с несколькими посетителями. Дэвид с облегчением обнаружил, что он не знает никого из присутствующих. К ним подошла девушка, которая тащила за собой худосочного молодого человека. Она была изящной, загорелой, хорошенькой. «Ты великолепна», — сказала она Клаудии. «Ты выглядишь просто потрясающе. А где ты пропадала? 100 лет тебя не видела». Она потянула своего спутника за руку. «Ты помнишь Джереми?» Джереми, вспыхнув румянцем, пробормотал привет. «Мы обручены, ты представляешь?» Девушка, смеясь, в шутку заехала Джереми кулачком по ребрам. Он, похоже, ужасно смутился. «Ширли!» — воскликнула Клаудия. «Это великолепно!» Она повернулась к Дэвиду. «Ширл? Дорогая, это Дэвид Купер, мой очень старый друг». Ширли протянула маленькую загорелую ручку, и Дэвид быстро пожал ее. «Дэвид», — продолжила Клаудия, — «я хочу познакомить тебя с женихом Ширли, достопочтенным Джереми Фрэнсисом». Джереми робко шагнул вперед. «Рад с вами познакомиться, старина». Его землистого оттенка лицо было усыпано угрями. «Садитесь, выпьем», — сказала Клаудия. «Мы должны отметить это». Придвинув дополнительное кресло, они сели. Девушки тотчас принялись обсуждать платья, которые были на них. Достопочтенный Джереми скованно сидел на краю кресла. Он был очень высок и задевал своими коленями под столом ноги Дэвида. «Мы собираемся устроить грандиозную свадьбу», — сказала Ширли. «Она будет великолепной. Родители Джереми знают буквально всех». Она показала Клаудии кольцо с изумрудом и бриллиантом. «Смотри», — торжествующе произнесла Ширли, — «это от Эспри. Восхитительная вещь. Ой, мне очень нравится. Я так рада за вас обоих». «А что насчет тебя?» — спросила Ширли, бросив многозначительный взгляд на Дэвида. Клаудия засмеялась. «Ты знаешь, как я отношусь к браку. Это не для меня, Ширл. Мне нравится оставаться незамужней. И к тому же ты первая познакомилась с Джереми». Джереми вспыхнул. Похоже, он почувствовал себя польщенным. Дэвид встал. «О, думаю, наш столик уже готов». «Вы его заказали?» — грустно сказала Ширли. «Мы забыли. И теперь нам придется ждать целую вечность. А я умираю от голода». Поколебавшись секунду-другую, она продолжила. «Почему бы нам не пообедать вместе? Я тебя не видела целую вечность, Клаудия. Это было бы здорово». «Ну, у нас столик на двоих без энтузиазма», — сказал Дэвид. «Мы готовы посидеть в тесноте. Правда, Джереми?» Джереми вяло кивнул. «Ну, что скажешь?» Ширли повернулась к Клаудии. Клаудия виновато посмотрела на Дэвида. «Отлично, мы будем рады». Они прошли вслед за официантом к столику. По дороге Ширли помахала рукой и улыбнулась нескольким посетителям. «По-моему, место великолепное», — заметила она, когда они оказались у столика. «Кажется, просидев здесь неделю, можно увидеть всех своих знакомых, как в лондонском аэропорту». Она громко засмеялась. Дэвид на протяжении всего обеда помалкивал с мрачным видом. Джереми тоже почти не раскрывал рта, говорила в основном Ширли. Клаудия время от времени вставляла фразу другую. Ширли была постоянной читательницей журнала «Королева», особенно светской хроники. Главной темой ее болтовни было, кого с кем видели, какие устраивались приемы. Джереми, похоже, приглашали на большую их часть, и Ширли описывала наискучнейшие подробности этих событий. Например, леди Клариса Кольт появилась на двух вечеринках в одном и том же платье. А на приеме по случаю дебюта достопочтенной Аманды Лоуренс кончилось шампанское. «Это было ужасно», — простонала Ширли. «Никогда нельзя допускать, чтобы шампанское кончалось. Это позор». Когда они добрались до десерта, Джереми повел Ширли на площадку для танцев, где они прижались друг к другу. «Идем отсюда», — буркнул Дэвид. «Я сыт по горло болтовня этой дуры». «Извини, милый», — успокаивающе произнесла Клаудия. Да, она утомляет. Не то слово. И кто она, между прочим? На губах Клаудии заиграла лукавая улыбка. По прибытии в Лондон я устроилась в клуб. Мисс Кружевные Трусики работала там. А что ты делала в клубе? Удивленно спросил Дэвид. Я нуждалась в деньгах. Актер, с которым я приехала, почти не работал, поэтому я пошла в клуб. Что там делать? Исполнять танец с семи покрывал. Рассмеялся я. Что-что? Ты верно шутишь? Улыбка сползла с ее лица. Я не шучу. Слушай, у меня не было никаких других талантов. Либо это, либо должность хозяйки, которую лапают развратные старики. Лучше уж раздеваться каждый день. Все смотрят, но никто не трогает тебя. Я ведь ничего о тебе не знаю. Верно. Ее глаза стали задумчивыми. Ты никогда не слушал меня. Как все мужчины, ты прежде всего думал о том, как бы поскорее затащить меня в постель. После паузы она засмеялась. Извини, мое прошлое ужасно скучное. Зачем тебе знать его? Дэвид собирался ответить, когда Ширли и Джереми вернулись. «У Джереми есть великолепная идея», — сказала Ширли. «В Виндзоре открыли шикарный ночной клуб. Почему бы нам всем туда не отправиться?» Дэвид хмуро посмотрел на девушку. «Во дворце, конечно». Голубые глаза Ширли сердито сверкнули. Затем она состроила гримаску и со смехом отозвалась. «Нет, милый, не во дворце». «Тогда мы пас», — выпалил Дэвид. «Послушайте, старина, вы в этом уверены?» — выдавил из себя Джереми, слегка заикаясь. Клаудия поспешила вмешаться в беседу. «Дэвид устал. Вы двое отправляйтесь туда, а мы, если надумаем, присоединимся к вам позже». «Хорошо», — согласилась Ширли. «Ну, вы постарайтесь». Она схватила Джереми за руку и игриво помахала рукой Клаудии. И повела своего долговязого жениха к выходу. Клаудия рассмеялась. «По-моему, тут ничего нет смешного», — мрачно заявил Дэвид. «Кажется, к тому же еще целиком достанется мне. Спасибо за приятный вечер». Она засмеялась еще громче. «Извини. Но, правда, это действительно забавно. Если бы ты знал Ширли несколько лет тому назад, ты бы в это не поверил. Она принадлежала всем и никому». «А ты?» — сухо спросил Дэвид. Она резко перестала смеяться. Смерив Дэвида долгим взглядом, произнесла медленно и отчетливо. «Кажется, на этом наши отношения закончены, если ты мог так сказать». Не успел Дэвид что-нибудь ответить, как она поднялась из-за стола и стала пробираться к выходу. Вскоре Клаудия исчезла из виду. Он быстро попросил счет. «Вы Дэвид Купер, верно?» — прозвучал громкий голос с американским акцентом. Дэвид удивленно оглянулся. Рядом с ним стоял Джей Гроссман. «О, здравствуйте», — смущенно произнес Купер. «А где Линда?» Джей поглядел на кресло напротив Дэвида, которое только что занимала Клаудия. «Видел ли он уходящую Клаудию?» — подумал Дэвид. «Она дома», — ответил он и, указав на стол, продолжил. «У меня была деловая встреча, мои партнеры недавно ушли». В этот момент официант принес счет. Дэвид бросил на стол деньги и встал. «Рад вас видеть, Джей». Но отделаться от режиссера было не так просто. «Подойдите к Лоре, поздоровайтесь с ней. Она расстроится, узнав, что я видел вас и не уговорил выпить с нами по бокалу». «Только на одну минуту», — неохотно согласился Дэвид. «Линда ждет меня дома». Гроссманы занимали стол в другом конце зала, и Дэвид с удовлетворением отметил, что они не могли видеть его с Клаудией. Джей заметил его случайно, возвращаясь из туалета. Лори имела такой же надменный и холеный вид, как и прежде. Ее лицо казалось безупречно раскрашенной маской. Бледно-коричневое шифоновое платье оставляло открытую ложбинку на груди. «Рад снова вас увидеть», — сказал Дэвид, не в силах остановить свой взгляд, скользнувший от шеи девушки вниз. «Взаимно», — отозвалась она тягучим, многообещающим тоном. «Садитесь, выпейте с нами», — сказал Джей. Дэвид отчаянно и безуспешно искал вежливый предлог для отказа. Зафиксировав свой взгляд на шее Лори, он сел. «Что будете пить?» — спросил Джей. «Виски со льдом». Джей позвал официанта. Лори тем временем достала миниатюрную золотую пудреницу и занялась своим и без того идеальным лицом. «Я сегодня уже говорил с Линдой по телефону», — сообщил Джей. «Она пообещала поговорить с вами о нашем предложении пообедать завтра вместе». «Ух», — рассеянно произнес Дэвид, — наполовину его сознания было занято бегством Клаудии. «Вот стерва». «А наполовину увлечением холодной, безмозглой миссис Гроссман. Каким наслаждением было бы затащить ее в постели, проникнуть за этот совершенный фасад. Мне эта идея по душе». «И куда вы хотите пойти?» «Лори предлагает с собой гриль». «Да». Лори на мгновение опустила пудреницу. «Я слышала, это потрясающее место. Там можно увидеть принцессу Маргарет и того красавчика, за которого она вышла». «Они не выступают там с номером», — улыбнулся Дэвид. «Говорят, они заглядывают туда». «Так встретимся в нашем отеле?» — спросил Джей. Они поболтали недолго. Затем Дэвид, извинившись, ушел. Он дал чаевые сторожу автостоянки, который подогнал автомобиль, и с мрачным видом сел в машину. «Пошла она. Черт, это... Мисс Паркер с него довольна. Сначала она уговорила его отправиться в ресторан, в который он не хотел идти, затем навязала ему своих скучных друзей, призналась в том, что работала стриптизершей, оскорбилась, когда он прокомментировал это, после чего имела наглость оставить его в одиночестве. К тому же вчера ночью она переспала с этим жирным боровым Конрадом Ли. Она обыкновенная шлюха, легкая добыча. Если он не будет осторожным, он даже может подцепить что-нибудь от нее. Бог с ней. Пусть она исчезнет, он поедет домой». Дэвид направился в сторону Хэмпстеда. Часы показывали 10.